Глава 7. Катя. Что это? Я совсем забыла про руку. Приезд свёкров, Рома с тупыми вопросами и этот Саша. Хотя он и был главной причиной моего будущего синяка. Неубедительно пожала плечами. Маленькое происшествие. И вернулась к процессу нарезки овощей. Катя, ты можешь нормально объяснить? Да отложи ты всё в сторону. Рома выхватил нож, откинул подальше на стол и усадил меня на стул у обеденного стола. Сам же сел на корточки рядом. Я знаю, как выглядят синяки от захвата. Что случилось, родная? Вот так бы он вчера на меня смотрел с нежностью и обожанием. Проморгавшись, отвернулась к окну. Немного поспорили с твоим бастардом. Я застала его на втором этаже, запретила подниматься. Согласен. Ему там делать нечего. Ну, хоть в чем-то наши взгляды относительно него совпадают. А дальше? Дальше он стал с издевкой спрашивать, почему? Намеренно меня выводя из себя. Ром, не нравится он мне. С вами он такой хороший, милый и улыбчивый, а со мной злой. И его взгляд вызывает озноб, словно я ему враг. Я взяла руку мужа и крепко сжала, чтобы он не только услышал, но и прочувствовал мои слова. Родная, это возможно, а может и нет. С чего вдруг ему так с тобой себя вести? Не знаю, но я все вижу. И это его тетя Кать. Я намеренно правдоподобно передразнила пацана, лишь вызвав улыбку у мужа. Ну, не по имени-отчеству ему к тебе обращаться. Ты у меня еще очень молодая. Что было дальше? И сейчас мне придется рассказать любимому мужчине о своей несдержанности, по которой я сама чуть не свалилась с лестницы. И стыдно, и обидно. Я не смогла спокойно выдерживать его нахальные фразочки и нагрубила. Отвела взгляд, обхватывая себя руками. Так увлеклась, что чуть не упала с лестницы. Он успел схватить за руку. Удержал. Фух, я даже испугался. И вот эта фраза меня задела. Чего он испугался? Поделишься, чего испугался? Поделишься, чего испугался? Неважно. Получается, что он тебя спас? Родная, будь осторожней. Ты мне живая и здоровая нужна. Рома встал и подошел к окну, из которого прекрасно был виден сад и небольшая беседка. Пойду с родителями поздороваюсь. От того, как легко Рома перевернул ситуацию, у меня аж открылся рот. Он выставил этого Сашу хорошим, а я, получается, сама виновата. Хотя отчасти так и было. Но этого бы не случилось, если бы парень не пошел, куда его не просили. И горестно, и обидно. Закончив с приготовлением, вышла в сад, чтобы ничего не пропустить и пообщаться с роднёй. Свёкры, как только приехали, сразу потребовали к себе всех внуков. И если мои дети первыми выскочили встретить любимых бабушку Иру и деда Мишу, то Саша совершенно не торопился. Он сидел в своей комнатке и расслабленно играл в телефон. Закатив глаза, с большой неохотой мне пришлось идти к нему и звать ко всем. Пацан словно ждал своего выхода. Театрально наигранно он обнял родителей Ромы, чуть слезу не пустил, и на время все внимание стариков забрал на себя. Моим детям пришлось тихо сидеть с ними в гостиной и слушать. Я же кипела от накатывающей злости. Если свёкров и детей он мог обмануть маской дружелюбия, то его гадостливую натуру я чётко видела. А он при мне и не скрывал. «Катюш, садись к нам!» Свёкор постучал ладонью рядом с собой. По другую сторону от него сидел мой сын, дочка на коленях у бабушки, которая непроизвольно её качала. Муж стоял у входа в беседку лицом ко всем и спиной ко мне, а подросток, широко улыбаясь, конечно, сидел рядом с бабушкой. Все семейство Севастьяновых в сборе. Милота. Но вот один должен быть лишним. Постой со мной. Рома перехватил меня и обнял рукой за плечи, тесно прижимая к себе. Я бы сбросила его руку, отошла, но показывать свои эмоции на глазах его родителей не хотелось. Потом будет куча вопросов, на которые совсем нет желания отвечать. Мне до сих пор плохо от признаний мужа. «Может, Саша у нас поживет?» — с надеждой спросила Ирина Николаевна. Я почувствовала, как напрягся муж и повернулась к нему. На лице все та же спокойная улыбка, но взгляд устремлен на подростка. «Нет, мам, он останется здесь. Саша, давай отойдем». Муж первый вышел из беседки, я посторонилась. Не хочу, чтобы меня Саша зацепил, а он это может. Свекровь стрельнула в меня глазами, молча спрашивая: «Что такое?» Я пожала плечами. Сама не знаю. «Мам, а у нас в садике в пятницу будет праздник. Можно бабушка с дедой придут?» «Я не против. Надо у них спросить». Я подмигнула деду, тот поиграл бровями и кивнул. «Я точно приду, Лапуся. А бабушку оставим дома печь нам блинчики. Как тебе идея?» Свекор обожал младшую, а та в ответ его. Настя визгнула и слезла с колен бабушки, крепко обнимая любимого деда за шею. Моих родителей дети видели реже. Они жили в Горячем Ключе и в Краснодар приезжали по особым случаям. Но скоро закончится учебный год, и мы по традиции отправим на недельку к моим родителям детей. «Да!» «Как это на праздник и без бабушки?» Наигранно возмутилась свекровь, а я вспомнила про вечерние шашлыки у Назаровых. «Сможете потом забрать детей к себе до воскресенья?» «Конечно. Ты только скажи, во сколько, а мы сами разберемся». «Мам, а когда уже кушать пойдем?» Олег наигранно прижал к животу руки и нагнулся вперед, улыбаясь деду. «Можем прямо сейчас», — посмотрела в сторону мужа и парня. Рома был на полголовы выше новоявленного сына, но тот может вскоре догнать мужа в росте и в телосложении. Они очень похожи, но все же и отличия есть. Цвет волос у Саши светлее, губы тоньше. Муж спрятал руки в карманах брюк. Пацан последовал его примеру. Рома что-то тихо ему говорил, парень кивал, потом отвечал. Мои пошли к дому, и мне пришлось идти следом. Досмотреть разговор не получилось. Ужин прошел в легком напряжении. Я не знала, о чем говорил муж с парнем. Свекровь молча поглядывала на нового внука. И лишь мои дети ворковали со свекром, позволяя мне и мужу молча ужинать. «Тебе помочь, тетя Катя?» Рома с детьми пошли провожать стариков, а я убирала со стола. Вздрогнув от прикосновения, чуть не выронила тарелку, загружая ее в посудомойку. «Может, я помогу?» Саша по-прежнему держал свою ладонь на моей талии. Резко отпрянув, схватила первое попавшееся кухонное полотенце и сжала его перед собой. И снова я с ним оказываюсь наедине. Неприятный озноб прошелся по позвоночнику от оценивающего взгляда не мальчика, а полноценного мужчины. «Да нет, такое невозможно». «Спасибо, я сама». «Было вкусно». «Угу. Ты еще что-то хотел?» «Да, кофе. Сделаешь?» Саша сел за стол и сложил ладони в замок. «Нет, у меня есть дела. С кофемашиной разбирайся сам». Я снова обратила все внимание на грязную посуду, стараясь не смотреть в его сторону. «Ладно, не маленький. Мы так и не договорили». «И не будем. Ты здесь временно. И на этом точка». «Да чего ты злая такая?» «Детка, ты каждый раз со мной недовольна, а я пытаюсь наладить контакт. Может, расслабишься, и у нас все пойдет как по маслу?» От такого обращения дар речи пропал. Несколько секунд я туго соображала, что ответить, и уже было открыла рот, но зашел муж. «Мне тоже кофе». «Это не ко мне. Вы взрослые люди, сварите сами». «Понятно, справимся». Рома поставил рядом с кофемашиной свою кружку, достал вазочку с печеньками. «Где дети?» «В гостиной. Разрешила мультики посмотреть». Я уже хотела выйти и пойти к детям, но Рома ухватил за руку. Именно за ту, которую соднил будущий синяк. «С нами не посидишь?» «Нет, не та компания». Из гостиной доносились смех Насти и бурчание Олежки, что сестра не дает ему смотреть. Я уже почти дошла до детей, но потом остановилась, прислушиваясь к голосам мужа и Саши. «Сейчас кофе попьем, и ты принесешь мне свидетельство о рождении». «Хорошо, я устал сидеть в четырех стенах, а твоя жена не разрешает гулять по дому. Я хочу поехать в город и немного погулять». «Хорошо, но только днем». «С ума сойти! Они уже успели спеться!» Я так сильно сжала кулаки, и ногти впились в кожу, причиняя боль. «Хотя, Так даже лучше. Завтра этого Саши не будет, и я смогу спокойно побыть дома. Как ты? Я снова хотела провернуть вчерашний фокус перед сном, но Рома схватил мою подушку и прижал к себе. Так же, как и вчера. Рома, пока он здесь, лучше не станет. О чем вы с ним говорили? Спросил про школу, в какие он секции ходил и хочет ли он тут ходить. Серьезно? Я умоляю тебя избавить нашу семью от самозванца, а ты его в школу и секции устраиваешь? Рома молниеносно дотянулся ко мне и повалил на кровать, нависая. Крепко удерживая, он мелкими поцелуями прокладывал влажную дорожку от уха до ключицы. Да, устраиваю. Новый гель для душа? Рома, не уходи от ответа. Кать, я тебя очень прошу, потерпи. Я ничего не делаю просто так. А выглядит это так, будто ты его уже принял в семью. Это и обидно. Мне удалось вклинить между нами руки и с усилием оттолкнуть Рому. А ты хочешь, чтобы он все дни напролет торчал дома рядом с тобой? Я вообще не хочу, чтобы он тут торчал. Он... Хотелось рассказать мужу о своих неприятных ощущениях рядом с Сашей, но прикусила язык. Это всего лишь ощущение. Доказать не смогу. Что он? Ничего. Давай спать. Он завтра после завтрака уедет в город гулять. Обещал вернуться до моего приезда. Как мило. Отпросился у папочки. Кать, ну хватит нам ругаться. Иди ко мне. Ты мне больше нравишься страстная и горячая подо мной. Ром, я не могу. Пока не могу. Отошла от кровати подальше, обхватив себя руками. Рома развел руки в стороны, кривя губы. Он очень не любил отказы, но уступал. И тогда становилось хуже. Мог несколько дней дуться, а ведь взрослый мужчина. В такие дни я всячески старалась его умаслить простыми ласками и заботой. В итоге он сдавался, и нас ждала жаркая ночь. Но не в этот раз. Хорошо, родная, я понимаю. Нет, ты не понимаешь и не поймешь мое состояние, потому что никогда в нем не будешь. Ни тебе изменили и не... Неважно. Давай просто спать. Прости, ты права. Не пойму и не приму такого. Родная, иди ко мне, я обниму тебя, и мы уснем. На такое могла согласиться. Уютно устроившись на груди мужа, хотела еще поспрашивать про его бывшие отношения с матерью Саши. Но равномерное биение сердца мужа усыпило лучше снотворного.